Глава 6. Со стороны двери на лестничную площадку прозвучал мелодичный сигнал. На экране домофона появилось квадратное лицо Бианакита, как всегда невозмутимое и без всякого выражения. А из-за его плеча блеснули из-под пышной гривы крупнолоконных чернющих волос веселые глазки Аград. «Открыть!» — велела Зазель, не поднимаясь из-за стола. На экране видно было, как Бианакит потянул за ручку двери. Та распахнулась, и оба исчезли из обзора. Через пару минут Аград ворвалась в прихожую, веселая и хохочущая. Сходу крепко обняла Азазеля и влепила ему звучный поцелуй в щеку. Тут же скользнула к Михаилу и, прижавшись к нему на короткое мгновение, прислушалась, отстранилась и посмотрела в глаза. «А ты, герой, как себя чувствуешь?» «Пока не знаю», — ответил Михаил. Он обменялся рукопожатием с Бианакитом. Аград уже с любопытством рассматривала Абизад. «А кто этот ребенок?» «Это уже половозрелая самочка», — вступился за Абизад Азазель. «Весь наш героический рейд, который войдет в анналы и перевернет историю, прошла с нами и не пискнула». «Ого», — сказала Аград. «А на вид такой хрупкий цветок. Как тебя зовут, дитя?» «Я не дитя», — ответила Абизад обиженно. «А зовут меня Абизад». «Что-то я тебя не знаю», — сказала Аград оценивающе. «Или ты человек?» «Прародитель моего рода», — ответила Абизад очень скромно. «Порожден самим Тале». Аград на миг запнулась. В ее черных, как мир до дня творения, глазах промелькнуло нечто вроде уважения. Михаил не сразу вспомнил, что Тале — одна из 11 антисферот, и если кого-то может извергнуть из своего чрева, то только существ, исполненных огромной темной мощи. Азазель кивком указал на распахнутую дверь в гостиную. «Все за стол! За стол! За стол!» Абизад сразу же поспешно села рядом с Михаилом, вызвав снисходительную усмешку Аград. Та заняла место между Азазелем и Бианакитом, подчеркнуто наслаждаясь обществом двух сильных и отважных мужчин. Михаил из-под тишка поглядывал на Аград и Абизад, обе почти одного роста и сложения, только у смуглой лицей Аград волосы черные, как смоль, и в крупных локонах, выглядит отважной и дерзкой, а белокожая и снежным румянцем на щеках Абизад смотрится тихим цветком, с ее красными, как пламя, короткими волосами и дивными зелеными глазами, слегка на выкате, как у молодого лягушонка. И хотя Азазель как-то обронил, что Абизад сильнее Аград, но в такое сейчас поверить трудно. Слишком много в Аград неуверенной мощи и дерзкой силы. А Абизад держится как молоденький, но уже от кончиков ушей до хвоста преданный хозяину щенок. Бианакит за столом ведет себя с достоинством старого солдата, который не знает правил этикета, но чувствует, как не быть свиньей. Михаил ощутил к нему растущую симпатию, как к человеку, с которым надежно не только плечом к плечу в бою, но и вот так в быту. Азазель тоже взглянул через стол на Бианакита. «Как у вас?» «Все хорошо», — ответил тот кратко. «Особо не высовывались, обживали квартиры. Столько всего сложного. Ты хоть и объяснял, но я не все запомнил». Азазель перевел взгляд на Аград. «А ты?» «Там квартирный демон», — сообщила Аград со смешком. «Незримый, но услужливый. Подсказывал, что к чему. Как пользоваться телевизором, интернетом и прочими сложностями. Только как двигать жалюзи еще не поняла. А как у вас? Зачем отобрали у родителей ребенка?» Абизад бросила на нее недовольный взгляд, но промолчала с самым высокомерным видом. «Налетай на гуся», — посоветовала Зазель. «Вы с Бианакитом хорошо и славно потрудились. Теперь наедайте бока до новых испытаний. Вон ту подливу я собственноручно приготовил». Из-под потолка раздался обиженный голос. «Ну да, собственноручно». «Почти», — уточнила Зазель. «Вообще-то сделала Сири, но как могу удержаться и не присвоить результаты ее работы? Какой из меня тогда Зазель? Стану почти Мишкой. Это он у меня такой честный, аж противно, будто глотаю старую толстую жабу с базедовой болезнью». Абизад нахмурилась, а Бианакит, перехватив ее злой взгляд, подмигнул дружески. Она чуть расслабилась. Азазель будет не Азазелем, если кого-нибудь да не обидит, а ее господин и повелитель на такие дурости не обращает внимания. «Чем займемся?» — спросил Бианакит. «Не терпится в бой?» — поинтересовался Азазель. «Здесь и так вечный бой, но, думаю, скоро придется вступить в настоящую войну. Мир таков, кто не дерется, того дерут». Бианакит тяжело вздохнул. «Только здесь вообще непонятно все. И так сложно». «И еще сложнее, чем думаешь», — заверила Зазель с оптимизмом. «К тому же с каждым часом все сложнее». «Но мы упростим. Пришло время простых и даже упрощенных решений, пока мир не сошел с ума. Даже Чацкий говорил, что от него одно горе». Михаил промолчал. Что-то звучит неправильно, хотя в самом деле мир настолько сложен и запутан, что просто непонятно, как люди в нем разбираются. Или, скорее, уже не разбираются, но не признаются». «Люблю простые решения», — сказал Бионакит. «Люди, правда, все усложняют, но сами же упрощают дальше некуда. Это называется широтой натуры, да?» Азазель кивнул на бокалы с вином. «Допивайте, я вас провезу по городу. Покажу, где бывать рекомендуется, куда лучше не показываться. Мишка, ты останься, изучи старые книги насчет всего-всего». «Глиняного демона?» Азазель отмахнулся. «Он не все-все. В первую очередь ищи намеки, кто может быть причастен к созданию порталов в наш мир. Хотя бы косвенно. А там пойдем по ниточке». Аграт и Бионакит вышли в прихожую. Бионакит ждал молча. Аграт напомнила задиристым голосом. «Командир, мы готовы». Азазель повернулся, раскинул руки. «Аграт, я думал, ты женщина и будешь собираться до вечера. Все, выходим. Мне нужно в одно местечко заскочить, заодно и вас проветрю в животворном обензиненном воздухе с тяжелыми металлами и отсутствием антиоксидантов. Мишка, читай книги, ты же ботаник-милитарист. К нашему возвращению приготовься доложить и отрапортовать о непотребностях». Михаил недовольно поморщился. «Каких?» «Любых», — сказала Азазель, «что выходит за уставные отношения. И о происшествиях во время твоего дежурства на боевом посту. Если что-то прочтешь страшное, уже происшествие, верно? И главное, тренируй мышцы, те самые, о которых я сказал». Абизад послушно вышла по его жесту в прихожую. Михаил только и успел увидеть, как на пороге крутнулась перед зеркалом во весь рост. Поинтересовалась звонким, как серебряный колокольчик, голоском. «Разве какие-то мышцы могут отставать у моего повелителя?» Что ответила Азазель, Михаил не услышал. И это раздражало и тревожило, даже когда увидел из окна, как садятся во дворе в колесницу. Азазель лихо развернул авто на крохотном пятачке. Мелькнуло за стеклом лицо Абизад. А дальше погнал со двора лихо и чересчур быстро, пренебрегая скоростным режимом. Вздохнув, он закрыл окно и вернулся в кабинет Азазеля, где так уютно среди старых книг в солидных переплетах, где есть даже деревянные в коже из полдюжины в латунных с позеленевшим от древности металлом. Азазель прав, он слишком многое пропустил. Мир изменился как здесь на земле, так и в аду. Однако по этим книгам можно проследить, как все происходило. Когда медленно, а когда и ускорялось так, что события мелькали чаще, чем спицы в колеснице на полной скорости. «Божьи жернова мелют медленно», — пробормотал он услышанное где-то на земле. «Но муку дают превосходную. Только это замечается со временем. А мы все жаждем много и сразу». Азазель все не возвращается, а он уже проголодался. Наконец собрался с силами и как можно более уверенным голосом велел Сири сделать кофе и печенье. А когда в кабинет вкатила изящная тележка с большой чашкой черного кофе и грудой печенья на тарелке, воспрянул духом, что уже почти совсем освоился в этом странном жилище людей, где Азазель чувствует себя как рыба в речной воде. Не столько по древним книгам, как по обширным записям Азазеля он понял, что да, благополучные миры застывают в благополучии, а неблагополучные постоянно барахтаются, пытаясь выбраться, а кто барахтается, тот выбарахтывается. Все верно, мир изменился очень сильно и резко, как в аду, так и в мире людей. В аду возникали группировки, что усиливали влияние и боролись за власть. Некоторое время царем всех демонов был Ашмадей. Потом то ли сам ушел, то ли его ушли. Преисподней правили то Вельзевул, то Тиумиэль. Однажды на троне сидел даже Заофиэль. Михаил помнил его как ангела божьего гнева, но даже в аду гневливость стараются купировать, чтобы удержать на низком уровне постоянно полыхающие войны между кланами. Был властелином Картиэль, ответственный за появление Китриэля, считавшего себя короной мира и царем всех клепот. Иногда усиливались до опасных пределов совсем уж позабытые теперь демоны, пока снова власть не подгреб под себя Самаэль, хотя предпочитал больше действовать через свои воплощения Сатана и Люцифера, а иногда и Авриэля. За это время ад расширился до опасных пределов. Хуже того, менялся состав. Самые опасные грешники, которым не видать прощения, становились демонами, а люди, как известно, изначально хитрые, изворотливые и жестокие, так что ад бурлит и вот-вот выплеснется наружу в мир людей. По спине пробежала волна холода, предупреждая насчет беды. Михаил отложил книгу и встал. И тут же посреди кабинета вспыхнул слепящий черный свет. Пространство свернулось тугими кольцами, как гигантская змея. А из этого ужаса вышел высокий и широкий в плечах мужчина с крупным породистым лицом и тяжелой нижней челюстью. На Михаила пахнуло такой гордыней и непререкаемым величием, что сразу понял, кто вошел в квартиру Азазеля так неожиданно. Все такой же властный, не терпящий противоречий, холодный взгляд и властные движения. Саркастически изогнутые губы. Если изменился, то разве что гордость обрела неслыханные размеры и стала гордыней, хотя уже не так откровенно раздувается от спеси и абсолютной уверенности в своей правоте. Михаил бросил взгляд на свой меч, тот в ножнах и скромно висит на вешалке в куче разной одежды, отсюда не достать. Да и Сатан загораживает к нему дорогу. «Азазеля нет дома», — сказал он осторожно. «Вы к нему?» Сатан надменно огляделся, коротко взглянул на раскрытые книги. Щека дернулась. Михаилу почудилось, что мгновенно прочел их все, хотя, скорее всего, уже знает их содержимое, и оно ему очень не нравится. «Почему?» — потребовал он с властностью хозяина. «Он же сам хотел меня видеть. Но мне стало любопытно. Что это с ним случилось? Вот прибыл сам, а его нет. Акт неуважения». Михаил сказал почтительным тоном. «Азазель неуважителен даже Господу, это известно». Губы Сатана презрительно искривились, но во взгляде заплясала знаменитая сатанинская усмешка, при взгляде на которую у Михаила по спине побежали мурашки. Сатан оглядел его с головы до ног. «Ладно», — произнес он властным голосом. Взгляд его пронзил Михаила с такой мощью, что он ощутил, как внутренности превращаются в лед. «В другой раз. А ты кто?» Михаил съежился, стараясь выглядеть поменьше и понезаметнее. «Я? Я просто человек. Вот читаю старые книги. Узнаю, как было». Сатан продолжал рассматривать его с едкой иронией, а в голосе прозвучал ядовитый сарказм. «Просто человек? Это тебя, Азазель, брал с собой в ад? Да-да, мне сообщили, хотя могли бы и раньше, я бы сам вас встретил». «Ха, хорошо бы встретил». Михаилу почудился в его страшном голосе зловещий намек. Стиснул кулаки, чувствуя, как элементаль в нем уже устрашился и мечется, пытаясь сбежать от возможной схватки с самим властелином тьмы. «Я лишь выполнял приказы», — проговорил он упавшим голосом. «Наверное», — прогрохотал Сатан, — «хорошо выполнял. Совладать с Кизимом получилось. Я мог бы снова зауважать Азазеля еще больше, если бы не знал, что в старое доброе время способен был на нечто большее». Михаил пробормотал. «Куда уж больше. Кизим едва нас не угробил, чудом уцелели. А вы кто?» «Его давний знакомый», — ответил Сатан с вельможной небрежностью. Он придвинул ногой кресло, опустился в него и с самым хозяйским видом кивнул Михаилу. «Ты тоже можешь сесть». «Спасибо», — произнес Михаил кротко и сел. «Давний знакомый?» Сатан, развалившись в кресле, продолжал рассматривать его с вялым интересом. «Да», — подтвердил он. «Азазель очень давний знакомый, даже в некотором роде соратник, пусть даже бывший. Кто я? Можешь называть меня Сатаном, Люцифером, Самаэлем или как угодно. У меня много имен и обличий». Он вперил в Михаила тот же острый взгляд. Михаил заставил себя улыбнуться. «Так я и поверю, что верховный князь Адас не зайдет до беседы со мной». «Но это так», — сказал Сатан громыхающим и нетерпящим возражений голосом. «Я изволил. Пока вот дожидаюсь Азазеля». Михаил выставил ладони. «Хорошо, хорошо. Предположим, что вы и есть он, великий князь, что снизошел. И что вы желали от простого смертного?» Он голосом и всем видом Азазелил вовсю, старался выказать, что не считает незнакомца князем тьмы, но спорить не желает, а готов выслушать, только бы тот побыстрее убрался, а то еще покусает. А прививка от бешенства — довольно мучительная процедура. Похоже, Сатан поверил, поморщился, на лице проступило еще и брезгливое пренебрежение лорда к простолюдину, что ничего выше сарая не видел и никого знатнее деревенского старосты. Михаил дернулся, когда Сатан с видом величавой небрежности повел пальцем, и на столе между книгами из ниоткуда появились бокалы. Повел еще раз, и на самом толстом томе, прямо на латунном переплете, водрузился стеклянный графин с вином цвета крови.